Глава 47. «Экстрадиция?» – спросил Райм. «Внешне похоже на то», – проворчал Дилрей. «Вот только мы не видели ни одного ордера на арест, выданного китайским судом». «Что это значит, ни одного ордера на арест?» – удивилась Сакс. «Это значит, что проклятый Гуан Си, мать его, спасает призраку задницу!» – выругался Райм. Дилрей кивнул. «Если страна, требующая экстрадиции преступника, не предъявляет никаких серьезных документов, мы никого никуда не высылаем. Никогда». «Но в Китае его ведь все равно будут судить, разве не так?» – спросила Сакс. «Нет, я переговорил со знающими людьми. Китайские шишки хотят заполучить призрака, цитирую, чтобы переговорить с ним по некоторым вопросам международной торговли. Ни слова о нелегальной перевозке людей, ни слова об убийствах, ни слова ни о чем». Райм не мог прийти в себя от потрясения. «Через месяц он уже снова займется своими делами». Внезапно семьи Чанг, Ву и кто знает сколько еще людей снова окажутся в опасности. Фред, ты можешь сделать хоть что-нибудь? Дилри обладал в бюро определенным весом. У него были друзья в центральном управлении в Вашингтоне и масса собственных Гуан Си. Но агент, покачав головой, сжал сигарету, засунутую за правое ухо. Это решение было принято в государственном департаменте в Вашингтоне. А это не мой Вашингтон. Там я бессилен. Райм вспомнил молчаливого человека в синем костюме – Уэбли из Госдепа. «Проклятие!» – прошептала Сакс. «Он знал!» «Что?» – спросил Райм. «Призрак знал, что ему ничего не угрожает. Когда мы его задержали, он был удивлен, но нисколько не встревожен. Черт, он сам рассказал мне о том, что убил Суна и выдал себя за него. Он гордился этим. Любой другой на его месте выслушал бы, как ему зачитают права, после чего не сказал бы ни слова, а призрак бахвалился своими преступлениями». «Этого нельзя допустить», – сказал Райм, думая про тех, кто ушел на дно в трюмах дракона Фуджоу и лежал окровавленный на песчаном берегу под Истоном, думая про отца Сэма Чанга, думая про Сонни Ли. «Увы, сегодня вечером призрак покидает Соединенные Штаты», – сказал Дилрей, «и мы, черт побери, ничем не можем ему помешать». Призрак и его поверенный сидели за столом друг напротив друга в комнате переговоров Федерального центра задержаний в Манхэттене. С помощью ручного сканера адвокат убедился, что помещение не прослушивается. Собеседники говорили по-китайски на диалекте «минь» – быстро и тихо. После того, как адвокат рассказал про процедуру передачи подзащитного сотрудникам Управления общественной безопасности Фуджоу, призрак, кивнув, подался вперед. «Мне нужно, чтобы вы получили для меня кое-какую информацию». Адвокат быстро достал блокнот и ручку. Взглянув на него, призрак нахмурился. Адвокат поспешно убрал блокнот. «В управлении полиции работает одна женщина. Мне нужен ее домашний адрес. Ее зовут Амелия Сакс, и она живет где-то в Бруклине. S-A-K-S. И еще, Линкольн Райм. R-A-I-M. Живет в Манхэттене». Адвокат кивнул. «Кроме того, мне нужно найти два семейства». Даже несмотря на отсутствие подслушивающей аппаратуры, лучше не говорить, что он собирается убить этих людей. Призрак сказал лишь: «Ву и Чанг. Они прибыли на драконе. Возможно, они находятся в изоляторе Син, а может быть и нет. Что вы собираетесь? Не надо лишних вопросов». Щуплый человек умолк. «Когда вам нужна будет эта информация?» – подумав, спросил он. Призрак не знал точно, что именно ждет его в Китае. Он надеялся через 3 месяца вернуться в одну из своих роскошных квартир, но, возможно, все получится гораздо быстрее. «Как можно скорее. Следите за этими людьми, и если они переедут в другое место, вы сообщите об этом моим помощникам в Фуджоу». «Да, разумеется». Только сейчас до призрака дошло... Как он устал. Он жил ради схватки, ради того, чтобы вести такие смертельные игры, как это. Он жил ради того, чтобы побеждать. Но, господи, как же устаешь, когда котлы разбиты и лодки затоплены, и ты просто не можешь принять поражение. А теперь ему нужно было отдохнуть. Восстановить ци. Отпустив адвоката, призрак вернулся в свою антисептически чистую квадратную камеру, сине-белыми стенами напоминавшую китайский погребальный салон. Улегшись на койку, он закрыл глаза, представляя себе Яньдао, лежащий в комнате, на складе, в гараже, все равно где. Главное, что помещение было оформлено специалистом по фэншуй, но только в манере, противоположной распространенной практике. Здесь общая атмосфера будет подчеркивать ярость, злобу и боль. Этого можно добиться с помощью стихий ветра и воды. Янь и инь – гармония противоположностей. Соблазнительная женщина, крепко привязанная к полу. Ее светлая кожа, сияющая в темноте. Упругая и нежная. Наслаждение и муки. Яньдао. Мысль о ней позволит ему продержаться эти трудные недели. Призрак закрыл глаза. «Алан, у нас были разногласия», – начал Райм. «Это еще мягко сказано». Сотрудник СИН Алан Коу вел себя настороженно. Он находился в спальне Райма, сидел на одном из неудобных жестких стульев с прямой спинкой, которыми криминалист умышленно обставил свою комнату, надеясь, что это отобьет у посетителей желание задерживаться здесь подольше. Коу отнесся к приглашению прийти в гостиную очень подозрительно, однако Райм хотел, чтобы этот разговор остался между ними. «Вы слышали о том, что призрака освобождают?» «Разумеется, слышал», – раздраженно пробормотал Коу. «Расскажите мне, чем объясняется ваш повышенный интерес к этому делу», – предложил Райм. «Но только говорите на чистоту». Помявшись, Коу сказал. «Призрак убил мою осведомительницу». «Я же сказал, давайте на чистоту. Тут ведь нечто большее, разве не так?» Коу ответил не сразу. «Да, вы правы. Продолжайте». «Эта женщина, работавшая на меня, Джулия, мы любили друг друга». Райм пристально всмотрелся в лицо рыжеволосого агента. Убежденный сторонник неумолимой силы вещественных доказательств, криминалист тем не менее умел читать то, что было написано в глазах и на лицах. Сейчас он видел боль и скорбь. Помолчав, агент Син продолжал. «Она погибла из-за меня. Нам следовало быть более осторожными. Мы с Джулией появлялись вместе на людях. Однажды мы приехали в Сямынь, туристический центр к югу от Фуджоу. Там всегда много приезжих из западных стран, и я думал, что нас никто не заметит. Но, наверное, я ошибся». В его глазах блеснули слезы. «Я никогда не поручал Джулии никаких заданий, связанных с риском. Она просто время от времени заглядывала в документы. У нее не было никакой специальной аппаратуры. Она не взламывала замки. Я плохо знал призрака. Тот, кто его предал, не может рассчитывать на пощаду». «Я ехать в город, на автобус. Я говорить. Я видеть на дороге ворона, клюющие пищу. Другой ворона хотел украсть пищу, но первый ворона не просто отпугнуть второй, он погнаться за ним и пытаться выклевать ему глаза. Хотеть наказать вора». «Призрак убил Джулию», – закончил Коу. «У нее остались две дочери». «Вот чем вы занимались, когда ездили в Китай», – Коу кивнул. «Я искал Джулию. Но потом, когда я понял, что ее уже нет в живых, я попытался устроить ее детей в католический приют. В Китае девочкам-сиротам приходится очень нелегко». Райм ответил не сразу. Его мысли вернулись к трагедии в его собственной жизни, похожей на ту, что случилось с Коу. Еще до несчастного случая он сблизился с одной женщиной, экспертом-криминалистом. Они полюбили друг друга. И эта женщина погибла, потому что он послал ее произвести осмотр места преступления, заминированного преступником. Она погибла мгновенно. «И вам удалось?» – наконец спросил криминалист. «Я имею в виду девочек». «Нет, дочерей Джулии забрало государство, и больше я их не видел». Вытерев глаза, Коу поднял взгляд. «Вот почему я так упорно борюсь с нелегалами. До тех пор, пока люди будут готовы платить 50 тысяч долларов за возможность нелегально попасть в Америку, останутся звериные головы, подобные призраку, убивающие всех, кто встанет у него на пути». Райм подкатил кресло ближе. «Вы действительно хотите его остановить?» «Призрака?» «Всеми фибрами души». Этот вопрос был простым. Теперь Райм задал сложный. «Чем вы готовы рискнуть ради этого?» Но в голосе агента Син не было колебаний. «Всем».